Глава 30. Шла Марана за старухой, а сама только о падчерице думала. Не могла поверить, что та жива осталась. Да только не врало зеркальце ее ведьмина. Хоть и странно было, что столько дней оно дочку Богданову мертвой показывало. Не было у Мараны ответа на это. Да близка она, наконец, к нему сделалась, а вместе с ним и к желанному избавлению. Руками голыми готова была падчерицу извести, коль не берет ее сила колдовская. Злилась Марана, ладони свои в кулаки сжимала, да под ноги не глядела, только все на лес проклятущий, что чернел перед ними. Старуха с парнем впереди переговаривались о чем-то тихо, да Марана не слушала их. Главное, чтобы они ее к терему путем коротким вывели, а то в прошлый раз она долго по лесу плутала. А эти, может, и правда тропки какие тайные знают, что путь сократить могут. Обернулась старуха на Марану, будто взгляд ее почуяла, да спросила, брови нахмурив. «Кто ж девица-то, что в лесу одна живет?» Хмыкнула Марана. Да любопытства старухиного ей дела не было, потому едва вымолвила сквозь губы стиснутые. «А я ж почем знаю?» «Да всполошилась ты больно. С нами пошла. Голову платком не покрыла даже. Знаешь ее?» «А ежели и знаю, то не вашего ума дело это!» Отвернулась Марана. Да не увидала, как от злости лицо морщинистое исказилось. Не почуяла, как ветер волосы ее трепать принялся. Сама от злости с ума сходила. Да торопилась до леса дойти быстрее. Не знала Марана, что с падчерицей делать станет, да готова была ее руками своими удавить. Лес в этот раз Марану приветливо встретил. Солнце сквозь купол плотный пробивалось, да лучами своими тропку золотило. Старуха быстро впереди Мараны шла, та за ней на силу поспевала, а потому совсем по сторонам глядеть перестала. Не заметила Марана, как тропка меж сосен скрылась, оборвалась резко, а деревья словно чаще расти стали. Темно сделалось, да будто тесно. Старуха, что впереди шла, остановилась внезапно, отдышалась немного, да к Маране обернулась. Марана глянула на нее, а та будто моложе стала. Огляделась Марана вокруг, поняла, куда ее старуха завела, да рассердилась на провожатых своих незадачливых. «Что ж ты, старая, заблудилась, что ли? Куда ты меня завела?» «Туда, где тебе место самое». Показалось Маране, что расслышала она плохо, нахмурилась, шагнула к старухе, да та уже не стояла меж сосен. Вместо нее дочка Богданова оказалась. Живая, да еще краше, чем была. Изменилась она, хотя Марана ее и с волосами лунными узнала. «Ах ты, девка проклятущая!» Усмехнулась падчерица. На парня, что рядом с ней стоял, глянула, да снова на Марану свой взор обратила. «Думала, что раз ведьма ты, то никто совладать с тобой не в состоянии, что зло свое безнаказанно творить сможешь. Да только нашлась и на тебя управа. А за хворь, что на лес напустила, ответить придется». Говорила падчерица. Огром над лесом гремел, тучи неба затянули, молнии засверкали. Удивилась Марана перемене, что с дочкой Богдановой случилось. Да злость ей совсем разум заволокла. Бросилась она на падчерицу, да та сильнее оказалась. Оттолкнула Марану, захохотала страшно. «Ты меня извести хотела, ведьма. Да не выбраться тебе теперь из чащи моей. Век тебе тут плутать, пока не сгинешь, али волки не сожрут». Не слышала, словно Марана, ничего. Снова на падчерицу бросилась. Почти до волос ее серебристых дотянулась, Да только и на этот раз дочка Богданова сильнее оказалась. С такой яростью Марану оттолкнула, что та упала на землю. А как упала, так выпало зеркальце ведьмино из-за пазухи да разбилось на 1000 осколков. Взвыла Марана, как зверь раненый. Знала, что без зеркальца она и правда из леса не выберется. А падчерица снова хохотать принялась. Обернулась к парню, обняла его за шею, к губам потянулась жарким да зашептала тихо, будто ветер между сосен зашелестел. «Покажи ей, хозяин лесной, где зеркальце ее ведьмино настоящее?» Усмехнулся парень недобро. Да только тогда Марана и поняла, кто перед ней стоит. Леший сам, хозяин лесной, а падчерица женой его сделалась. Испугалась Марана. Первый раз в жизни страх ее обуял. Липкий, холодный. Встать она хотела с земли сырой, да подломились ноги. И снова Марана на землю упала. А леший поглядел на нее презрительно, да вынул из-за пазухи зеркальце ее настоящее. Развернул к Маране, дал в отражение поглядеть разок. Зеркало заребило, на вопрос невысказанный отвечая. Да показала Маране купол лесной зеленый, словно понять давала. Не выбраться ей из чащи проклятой. Взвыла Марана снова, взмолилась о пощаде на лешего глядя. «Отпусти меня, хозяин лесной, я тебе служить буду, женой сделаюсь, коли захочешь, буду любить тебя да помогать народ изводить, что хочешь проси, хоть силу у меня отнимай, да жизнь мне мою сохрани». Снова хохот злорадный над лесом разнесся. То дочка Богданова веселилась на Марану глядя. А лешего смех ей вторил да звучал так, будто сосны от урагана скрипят. «Глупая ты ведьма. Не столько злая, сколько дурная. Зачем ты мне нужна, ежели есть у меня жена, что люба мне? Погляди на нее, как хороша моя девица. Да на себя погляди в последний раз». Снова леший зеркальце к Маране развернул. Та едва увидала себя, а затем со всей силой оземь его бросил. Разлетелось зеркальце на осколки мелкие, будто капля дождевая о землю разбилась. Не осколки на земле сырой лежали, пыль зеркальная. Марана бросилась к раме пустой, на колени упала, протянула руки да увидала, как на глазах кожа ее сморщилась. Закричала она зверем раненым, огляделась вокруг. Да так и застыла. Не было больше подле нее падчерицы и лешего. Одни сосны ее со всех сторон обступали. Марана побежала в ту сторону, где тропинка виднелась, а как добежала, так и нет ничего перед ней. Чаще одна непроходимая. Так и металась из стороны в сторону, будто птица в клетку пойманная. А как из сил выбилась, воротилась к осколкам зеркальца, что подменила ей дочка Богданова. Подхватила один осколок с земли, к лицу приблизила, да завыла от горя. В отражении старуха на нее глядела, вся сухая, сморщенная. Не оставила ей падчерицы красоты былой, забрала все в отместку за смерть, что рядом с ней ходила. Сжала Марана осколок, да только ладонь порезала. А как кровь ее алая земли сырой коснулась, так и поняла. Сгинет она в лесу этом. Дочь Богдана ее не выпустит больше.